Ну и теперь уже непосредственно про отношения. И мне совершенно не нравится фраза «отношения – это тяжелый труд, работа в отношениях». Из нее веет какой-то безысходностью и изнурением себя. Это совершенно неверный подход. Отношения не нужно строить. В них нужно просто жить. Но учитывать свои интересы, понимать и принимать тот факт существования своего партнера, его желаний и потребностей, которые тоже во многом зависят от его личных травм. И что он своими травмами будет триггерить, задевать вас. И все ваши реакции – это ответы на его и ваши травмы. Но зная это, вам уже будет проще и легче относиться к нему. И тогда отношения превращаются не в противодействие, а в бесконечное на протяжении всех ваших совместных лет жизни движение друг к другу, познание себя и своего партнера, даже с негативной стороны. Еще раз посмотрите на картинку выше, где глубина движения к центру, к познанию себя, происходит именно в твоих отношениях с твоим партнером, а не движение по ровной и гладкой поверхности, где ты точно никак не приближаешься к себе настоящей. И нужно иметь в виду, что движение друг к другу – это неформальное нахождение рядом с партнером многие годы и обсуждение, что нам купить и куда поехать на отдых. А диалог друг с другом, когда вы обсуждаете свои эмоции, которые, возможно, вылезают из вас как реакция на его действия или слова, или желания, когда вы сообщаете о своих желаниях, и он тоже как-то реагирует на них, даже, например, негативно. Но вы находите в себе возможности обсуждать и его реакции на ваши слова и высказывания, но не в критической форме или языком обид и манипуляций, а как есть, спокойно и взвешенно. В уроке про конфликты мы разберем это конкретно, как правильно доводить до партнера свои слова и просьбы, чтобы они не возбуждали партнера, вызывая конфликты, а доходили до его сознания, и он мог бы тоже спокойно их воспринимать. Также нужно понимать, что близкие отношения – это не постоянное сцепление друг с другом, не разлей вода, когда вместе и за ручку, а то, что для любого человека бывает нужна ментальная гигиена, когда человеку нужно побыть одному, даже в течение дня. И это абсолютно нормально. Это дает возможность психике просто отдохнуть и восстановиться. Причем в соответствии с внутренней индивидуальной психологической организацией у каждого человека эта потребность в одиночестве своя собственная, индивидуальная. Поэтому не нужно судить потребность своего партнера в одиночестве, а лучше сказать в персонализации по себе. У него этот процесс может абсолютно не совпадать с вашим. И фраза «мне достаточно побыть в одиночестве 10 минут, так почему тебе для этого нужен обязательно целый вечер?» Она неверна и неправильна по своей сути, потому что твой партнер другой, он не ты, и его желание уединиться не говорит, что он тебя не любит. Есть такая система психологического совершенствования, дизайн человека называется, где различному типу личности присваиваются определенные названия, ну, чтобы было проще понимать, кто перед тобой и кто ты, и как взаимодействовать и совершенствоваться каждому из них. Так вот, такой тип психологической организации, которому крайне важно и необходимо периодически уходить в себя, в свою раковинку, называется проектор. И в большей степени это мужчины. Им реально необходимо от слишком плотного эмоционального воздействия с кем-то перезаряжаться в одиночестве или с теми, кто также имеет потребность в эмоциональном этом самом одиночестве. Отсюда и возникают все эти рыбалки, охоты, компьютерные игры, куда уходят мужчины, чтобы побыть наедине с собой. Ну вот, это мы сейчас обсудили в целом, что такое отношения, как они проявляются и что в них происходит и зачем они нужны вообще для своего персонального роста и нахождения себя настоящей. И как итога построения некой ячейки общества, семьи. Ну, звучит пафосно, мне и самому не очень нравится, но по факту это действительно так, потому что это наиболее эффективная модель для рождения и выращивания потомства детей и передачи им своего опыта и эмоционального, и физического, и построения своей собственной семьи и отношений в ней в будущем. Ну, а теперь переходим к любви.